Глава первая. Дарина. «Встать! Суд идет!» Сколько раз за свою довольно продолжительную карьеру я слышала эту фразу. Иногда даже по 2-3 раза за день. В самом начале, когда я только пришла работать в прокуратуру, так близко к сердцу принимала и заседания, и вынесенные приговоры, что громкий голос с неизменной фразой «Встать! Суд идет!» вместе с судьями в черных мантиях снились мне по ночам, заставляя просыпаться в холодном поту. Со временем привыкла, но иногда эти показательные выступления в виде судебных заседаний дико бесят. Вот как сегодня. Судья, мужчина 45 лет, медленно переворачивает листы из дела. Такое чувство, что впервые видит и протоколы, и мое заключение. Наверное, многие так и подумают, глядя на действия судьи и его сосредоточенное лицо. Но я-то прекрасно знаю. Просто тянет время, потому что и так все решено заранее. А раз не сделаешь показательного заседания, чтобы тебя заметили или просто обратили внимание, то и нет смысла напрягаться. Даже мне сегодня не хочется настаивать на своем, пугать апелляцией, а тем более подавать жалобу в апелляционный суд, как представитель закона. Какой смысл? Обвиняемый получает 2 года условно, хотя я и настаивала на 5 лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений. Но 5 у нас получают только простые смертные, а мажоры в лучшем случае, как сегодня. 5 условно, принимая во внимание, какой он хороший мальчик. Не пьет, не курит, ни на одном учете не состоит, а главное, прекрасные характеристики с места учебы и работы. Ладно, работы, папа-директор и не такое напишет. Но учеба? Они там хоть раз его видели, что пишут, какой он спортсмен, комсомолец и просто красавец. Еще и дядя, заместитель председателя апелляционного суда, о чем мне поведал адвокат обвиняемого. Полушепотом и с таким выражением лица, как будто государственную тайну сообщает, за которую положен на расстрел. Даже улыбку его заявление не вызвало. Так мне все противно в последнее время. Вроде и парень неплохой этот адвокат. А таких мразей защищает. Ненавижу я этих мажоров, хоть убей. «Дарина Александровна», — обращается ко мне судья после оглашения приговора. «Есть возражения?» «Никак нет, Ваша честь», — отвечаю спокойно, начиная собирать бумаги. «У обвинения возражений нет». «А у вас, Роман Григорьевич?» — это уже обращается судья к адвокату. «Не имеется, Ваша честь», — улыбается Рома на все 32 зуба. «Я бы удивилась, если бы имелись. И вот к чему эти показательно-номинальные вопросы?» «Вот и замечательно», — улыбается судья в ответ и поднимается со своего места. Секретарь строгим и громким голосом объявляет о закрытии заседания и просит всех еще раз подняться со своих мест. Я понимаю, когда в самом начале встают и оглашают об открытии. Но в самом конце к чему эта показуха? Сколько лет присутствую на различных судах, а до сих пор в моей голове это не укладывается. Шум голосов, звуки отодвигаемых стульев и демонстративное шествие судьи в комнату, смежную с залом заседания. Слава богу, закончилось. Собираю свои вещи, складывая все в сумку, и направляюсь к выходу. Практически возле двери меня ловит адвокат, произнося в спину. «Дарина Александровна, вы, как обычно, неотразимы». Медленно поворачиваюсь и смотрю на этого упыря сверху вниз. А он со своим ростом около 175 сантиметров, наоборот, задирает голову, чтобы заглянуть мне в глаза. «Рома, вот скажи, чему ты радуешься? Если честно, безумно хочется зарядить ему по голове или в ухо, чтобы убрать эту раздражающую улыбку с его лица раз и навсегда. На самом деле Ромка Андреев очень толковый юрист, хоть в уголовных, хоть в гражданских делах. В меру наглый и циничный тип, но всегда знает, кому и что говорить. Один из лучших адвокатов в городе, да и в принципе один из немногих защитников упырей, кто мне действительно симпатизирует». «Ну как же», усмехается, «дело-то выиграли». «Серьезно?» Поднимаю одну бровь вверх. «Ты правда идиот или просто притворяешься? Посмотри на этого мажора. Киваю головой в сторону подходящего к нам паренька, который сегодня отмазался малой кровью. У него на лбу большими буквами написано: «Таганка, я твой бессменный арестант». Не сегодня, значит, завтра он обязательно куда-нибудь влезет и сядет, если придурка раньше не грохнут. Это дело времени, поверь. Хотя в твоем случае, чем чаще парнишка влезает в разного рода неприятности, тем больше папаша выбросит денег на ветер. Точнее, тебе в карман. Вот скажи, Рома, ты вроде не дурак. Неужели нравится вот это? Снова киваю на мажора. Отмазывать его от тюрьмы. «Эй, ты!» — влазит то самое это, на которое я два раза кивала. «Чё ты трёшь тут? Ты хоть знаешь, кто я? Да мой папа тебя...» «Без комментариев», — перебиваю я наглого паренька, снова переводя взгляд на адвоката. «Рома, утихомирь своего подзащитного, а то наплюю на нашу с тобой большую любовь и выкину какой-нибудь фортель. Ты ж меня знаешь». «Лёня, успокойся». Адвокат упирается рукой парню в живот. «Остынь!» «Да я ее!» — вопит мажор. Такое чувство, что одно место ему кто-то прищемил. «Заткнись, я сказал!» — прикрикивает Ромка, и мажор замолкает, глядя на адвоката и хлопая ресницами, не понимая, что происходит. Я усмехаюсь, наблюдая весь этот цирк. «Интересно, за какую сумму можно продать честь и достоинство, утихомиривая и отмазывая вот таких вот отпрысков богатых родителей? Смотреть тошно, не то что от срока спасать. Я бы его сама лично прибила, чтобы не мучился. И людям жить спокойно не мешал». «Да уж», — снова произношу, правда, уже без пафоса. «Прекрасный пример для подражания. Будущее поколение многому научится, глядя на это». Снова киваю головой на паренька. «Дарина Александровна, ради бога, извините». Снова начинает адвокат, но я машу рукой, разворачиваюсь и выхожу из зала заседаний. А то еще наговорю чего лишнего. Потом придется за слова свои отвечать. На апелляцию подавать оно мне надо. Когда-то я так не думала, а была полна сил и решительности доказать этому миру, что я, Дарина Громова, пришла работать в прокуратуру, чтобы все знали. Закон надо уважать, несмотря на деньги и положение в обществе. Что закон, он для всех одинаков, и никто не вправе его нарушать, оставаясь при этом безнаказанным. Подхожу к машине, нажимая на брелок сигнализации, и усмехаюсь. Боже, как давно это было. Всего-то 5 лет хватило, чтобы смотреть на мир без особого энтузиазма, растратив весь свой оптимизм. Какой же я была наивной дурочкой раньше. Сейчас, спустя столько лет моей трудовой деятельности в городской прокуратуре, я, конечно же, закон уважать по-прежнему не перестала. Но в исключительных случаях, таких как сегодня, начала более лояльно смотреть на некоторые вещи. Ночные кошмары прекратились, как только я поняла простую вещь. Этот мир, точнее мажоров в нашем обществе, я не переделаю, хоть и люто их ненавижу. А если паре нормальных ребят помогу по доброте душевной, значит, не зря занимаю свое кресло. Конечно, бывают случаи, когда и мажоры садятся за решетку вместе с депутатами, бизнесменами и чиновниками. Не в таких количествах, как хотелось бы, но не все уходят от ответственности. Хоть сегодня адвокат и радовался, что его подзащитный остался на свободе, полным провалом назвать это нельзя. Как я сказала, у парнишки большими буквами на лбу несколько статей Уголовного кодекса РФ написаны. Уверена, что за 2 года своего условного срока он влипнет по-крупному. И тут уж судья ничего не сможет сделать, а мажорчику прилетит сполна. На дворе сейчас конец ноября, по сути, еще осень, а наш славный город уже замело. Техника вовсю убирает улицы и посыпает дороги, поэтому до здания городской прокуратуры добираюсь довольно быстро. Захожу в свой кабинет, на ходу снимая дубленку. Убираю ее в шкаф и направляюсь к своему столу. Кабинет у меня просторный. Многие коллеги завидуют размерам комнаты, имея в своем распоряжении рабочую площадь намного меньше моей. В самом начале трудовой деятельности я его делила с Михаилом Васильевичем Островским, который работал здесь следователем еще со времен совдепа. Кладезь знаний и мудростей, скажу я вам. Многому научил меня, рассказал, подсказал и растолковал, как лучше поступать в той или иной ситуации. И через год ушел на пенсию, оставив меня одну в 315-м кабинете. Я сдвинула два стола буквой «Т», чтобы посетителям удобно было подписывать бумаги. Терпеть не могу, когда ложатся на стол грудью, пытаясь дышать мне прямо в лицо, думая, что таким способом можно надавить и решить все свои проблемы. Помимо столов переставила шкафы и повесила новые шторки на окна. Стало светло и уютно. Осталось привезти сюда кровать, и можно переезжать жить. Включаю электрический чайник, насыпая кофе в чашку. Сегодня проспала, что случается крайне редко, чуть не опоздав на заседание, поэтому не успела выпить свой любимый напиток. Опаздываю я обычно только на утренние совещания к руководству, но только не в суд. А сейчас уже обед, и голова раскалывается на несколько частей. То ли мое извечно пониженное давление всему виной, то ли на смену погоды так организм реагирует, то ли магнитные бури, во что, оказывается, верят даже мужчины. А может, все вместе взятое. Но в висках давит неимоверно, и кофе хочется до жути. Сажусь за стол, закрывая глаза, пальцами массируя по кругу в районе висков, чтобы хоть как-то снизить боль. Стук в дверь заставляет бросить свое занятие. Не успеваю крикнуть «Войдите», как дверь открывается, и на пороге появляется мой коллега, а по совместительству друг Юрка Сазонов. «Уже час тебя караулю», — произносит парень, заходя в кабинет, отставляя первый попавшийся стул и вальяжно усаживаясь на него. Закидывает ногу на ногу и смотрит на меня с улыбкой на устах. «Условка?» «С тобой неинтересно», — кривлюсь в ответ. «Все-то ты знаешь, мой любимый друг». «И ты даже не настаивала на пересмотре», — поднимает обе брови в немом изумлении. «А смысл?» Делаю глоток горячего напитка, обжигая язык. Но боли не чувствую, так мне все безразлично в данный момент. «Дядя, зампред Ковалева». «Председателя апелляционного суда?» Усмехается Юра, скорее констатируя факт, чем задавая вопрос. «Да и смысл спрашивать? Такие фамилии мы заучили наизусть покруче Уголовного кодекса». «Только время зря потрачу. И без того хватает головников. Кофе будешь?» «Нет, спасибо», — снова тянет лыбу Сазонов. «И что смешного в моей физиономии?» Откидываюсь на спинке кресла, мечтая о сигарете. В который раз бросаю курить, но с трудом получается. Раньше можно было дымить в кабинетах, а теперь это законом запрещено. Приходится плестись на улицу. Но такая апатия нападает, что лень даже пятую точку с кресла поднять. Не то чтобы с третьего этажа спуститься. «Сейчас ничего, но очень бы хотел лицезреть выражение твоей, как ты выразилась, физиономии, вечером». «Уже видел». Тяжело вздыхаю, а Юрка поднимает большой палец вверх, продолжая улыбаться во все свои 32 зуба. «Судя по твоему...» Делаю акцент на последнем слове. «Выражению? Меня ожидает какая-то подлянка». Юрка смеется, закрывая рукой лицо, и я понимаю, что точно. Мои подружки приготовили какую-то пакость. «Мне понравилось», — Юрка вытирает невидимые слезы с глаз. «Но ты будешь в бешенстве». «Хоть намекни», — продолжаю давить на коллегу, — «чтобы готова была». «Пожалей девочек. Спаси их от моего грозного рева». «Оля меня убьет, если проболтаюсь». «А так как тебя я еще потерплю, на крайний случай сбежав от твоего гнева в свой кабинет, то из дома сбегать мне некуда. Разве что к тебе, в однокомнатную квартиру. Но тогда мне точно грозит развод, так что...» Разводит руками. И снова начинает заливисто смеяться, глядя на мое хмурое выражение лица. «И за что мне такое наказание?» «Оля Сазонова, миниатюрная брюнетка с сильным характером, реально может выгнать своего мужа из дома, если тот провинится. На время, конечно, максимум на пару часов, но факт остается фактом. Не то чтобы она держит Юрку, что называется, под каблуком, но спуску не дает, во всем требуя порядок. Сазонов – первый коллега, с кем я познакомилась, придя работать в прокуратуру. И единственный друг, с кем могу говорить откровенно, не боясь, что об этом узнают посторонние. Как-то быстро мы с ним сошлись, и он до сих пор терпит мою стервозность, не обращая на мое извечное ворчание и частое недовольство никакого внимания. Оля же вначале дико приревновала мужа ко мне, даже разочек заявившись в мой кабинет с разборками. Я немного опешила от подобного напора, попыталась все доходчиво объяснить, но девушка и слушать меня не стала, продолжая закатывать скандал. Пришлось показать характер. После этого мы стали подругами, а Юрке было дано официальное разрешение даже подвозить меня иногда домой. Он попытался пошутить, что, может, и ночевать ему у меня разрешат, за что получил по шее сразу от обеих. Больше юморить на эту тему не пытался. Познакомившись с моими лучшими подругами, а их у меня целых две особы, Оля решила приревновать своего мужа к Катюхе. Точнее, к ее пятому размеру груди. Но, видя, что девушка не обращает внимания на Юрку, успокоилась. Вообще, любви Сазоновых можно позавидовать. Они так идеально дополняют друг друга, что по отдельности их и представить нельзя. Оля долгое время сидела в декрете без работы, а Юрка пыхтел из последних сил, пытаясь прокормить семью. Конечно же, с зарплатой помощника прокурора это практически нереально. Но жена ни разу его не упрекнула и не заставила бросить все и идти на доходное место юриста в какую-то фирму. И тут вдруг Ольге подфартило по-крупному. Я даже не сомневалась, что у нее все получится. По образованию Сазонова швея, чем пользуются ее многочисленные знакомые. Девушка она добрая, поэтому много денег за свою работу обычно не берет. Так вот, одна богатая дама обратилась к ней по рекомендации, заказав платье для очередного приема. Работой осталась довольна и предложила Оле профинансировать эксклюзивную коллекцию вечерних нарядов. Показ Олиных моделей прошел на ура, об этом писали все местные столичные издательства. И Оля Сазонова проснулась на следующее утро популярным дизайнером одежды. Юрка поначалу комплексовал, что жена зарабатывает больше него, но потом успокоился, так как Оля не упрекала его в этом, а еще позволила и дальше пропадать в прокуратуре днями и ночами, трудясь на благо Родины. Сейчас Ольга Сазонова имеет собственное ателье, где заказала себе свадебное платье моя лучшая подруга Катя Миланская. А так как я приглашена на столь знаменательное событие в роли подружки-невесты, или, как принято у нас называть, свидетельницы, то и мне вечернее платье шьет известный модельер. Даже боюсь представить, что они там напридумывали. «Значит, тайну ты мне не откроешь?» спрашиваю у Юрки, и тот отрицательно качает головой. «Тогда завтра хоть подмени, а то мне пораньше надо свалить». Ночую у Катюхи, чтобы я с утра не забыла приехать на свадьбу. «Я, кстати, тоже приглашен», — продолжает улыбаться Юрка. «А то я не знаю», — кривлюсь в ответ. «С одной стороны журналисты, с другой — представители бизнеса. Главное, чтобы они послезавтра не подрались, и потом с утра не появились статьи в интернете, как наша элита отмечает свадьбу года». «Интересно, а кто свидетель?» Юрка прищуривается, делая ехидное выражение лица. «Сазонов, не дави на больную мозоль». Тяжело вздыхаю, делая очередной глоток кофе. «На улицу сходить, что ли? Проветриться, заодно и с мыслями собраться. Все равно в состоянии апатии не смогу работать. Еще и эта дурацкая головная боль с утра покоя не дает». Но мои невеселые мысли прерывает звонок стационарного телефона. «Кого еще принесло?» «Да!» Чуть ли не кричу в трубку, потому что противный писк звонка отдается тупой болью в висках. «Дарина Александровна, это дежурный», — произносит мужчина, вздыхая. «Тут к вам посетитель без пропуска и без повестки». «Как фамилия?» Пытаюсь судорожно вспомнить, кого на сегодня вызывала. «Балабанов Павел Иванович». «Кто?» — кричу в трубку, но из груди вырывается стон, так как боль в голове усиливается. «Какого ж?» Замолкаю, потому что появляется огромное желание выразиться нецензурно. «Я его не вызывала». Заканчиваю уже довольно спокойным тоном. «Он говорит, что по личному вопросу». «По-личному я принимаю в нерабочее время», — ворчу в трубку. «И зачем я хамлю дежурному? Ведь не виноват человек ни в чем. А все это тупырь Балабанов, чтобы ему пусто было. Уверена, этот тип может и после работы припереться. С него станется». «Так что мне с ним делать?» Дежурный начинает нервничать. «Выпиши пропуск, пусть поднимается». Говорю на выдохе и кладу трубку. Смотрю на Юрку, который продолжает сидеть в вальяжной позе и улыбаться. Вот нафига он меня бесит сейчас? Ведь знает, что настроение хреновое. Хочется кому-нибудь по шее надавать. Или поорать на крайний случай. Но так как жутко болит голова, то лучше помолчать и побыть в тишине. А еще лучше остаться в гордом одиночестве. «Я так понимаю, свидетель нарисовался». Мужчина встает, ставя стул на место. «Не буду вам мешать». И подмигивает, после чего разворачивается и направляется к двери. «Когда-нибудь я тебя точно прибью, Сазонов». «Не-а», — делает мне ручкой. «Кто ж тебя завтра прикроет, если ты меня сегодня прибьешь?» От души смеется и выходит из кабинета, аккуратно прикрывая за собой дверь. А я откидываюсь на спинку кресла и закрываю глаза. Так хочется всех послать куда подальше. Но рабочий день еще в разгаре, а вечером примерка платьев, где меня ждет сюрприз. А тут еще... Громкий стук в дверь отдается звоном колоколов в голове. Эта боль пройдет когда-нибудь или нет? «Войдите!» Кричу, открывая глаза, правда так и оставаясь сидеть, откинувшись на спинку. Прикладываю холодные пальцы к вискам, чтобы хоть как-то уменьшить эту боль, которая, кажется, никогда не пройдет. Проходит парочка секунд, и на пороге появляется Павел Балабанов собственной персоной. Кто бы знал, как он меня бесит. А сегодня так и подавно. Смотрю на парня, который замирает возле края стола. Стоит и сканирует меня своим пристальным взглядом в ответ. И что ему сказать, чтобы не обиделся, даже не начав разговор? Хотя с каких это пор я задумываюсь над тем, обидится ли Балабанов на мои колкости или нет? «Ты помолчать сюда приперся?» Первой прерываю тишину. «Ко мне в кабинет без приглашения обычно не приходят». «Я по делу», — бросает кратко, игнорируя мой ехидный вопрос, нагло отодвигая стул, на котором только что сидел Юрка, и усаживаясь так же вальяжно, как это делал пару минут назад мой коллега. «И тебе здравствуй, Паша». Пододвигаю кресло ближе, опираясь руками на стол. «Или у нас уже не принято здороваться?» «Учитывая то, что до этого ты ни разу не ответила на мое приветствие, опустим формальности», — произносит спокойным тоном, без какого-либо намека на ехидство. «Ну, опустим так опустим». Делаю глоток уже довольно холодного напитка и кривлюсь. «Кофе хочешь?» «Не откажусь». «Вот же выдержка у человека!» Такое впечатление, что знает о моем сегодняшнем плохом настроении и даже не пытается вывести меня из себя, хотя раньше у него это получалось с блеском. Встаю, подхожу к тумбочке и включаю электрический чайник. Пока насыпаю в чистые кружки кофе и сахар, ощущаю затылком прожигающий взгляд. Один ехидно улыбается в лицо, намекая на какой-то непонятный сюрприз. Другой сейчас спину мне прожжет. «Они решили меня сегодня добить?» «Так я слушаю тебя внимательно», — поворачиваюсь лицом к Паше, держа в руках чайную ложку. «Вроде по личному вопросу пришел, а не на допрос. Что я должна слова из тебя вытягивать?» «У меня времени свободного в обрез», — нагло вру, потому что начинает играть женское любопытство. «Предлагаю заключить перемирие», — выдает Балабанов, а я так и замираю на месте, вытаращив на него глаза. «На всю субботу», — заканчивает спокойно. «Давай не будем портить свадьбу Тёмычу с Катей нашими с тобой разборками. Обещаю вести себя как истинный джентльмен». На его лице появляется подобие улыбки. «А в полночь карета превратится в тыкву, и от твоих хороших манер ничего не останется». Печально констатирую факт. Вода в чайнике закипает, оповещая на весь кабинет щелчком кнопки. Снова поворачиваю спиной к Балабанову, разливая кипяток по чашкам. На самом деле мне просто надо немного времени, чтобы прийти в себя от его появления и понять, как на него реагировать. К Кстати, понятия не имею, какой кофе пьет Павел, но специально насыпаю ему 3 ложки сахара, чтобы позлить. Интересно, что он скажет по этому поводу? Держу обе чашки в руках и подхожу к Балабанову, ставя 1 на стол перед ним. А парень поднимает на меня свой взгляд. «Помнится, 3 месяца назад я согласился на временное перемирие, когда кто-то...» Делает акцент на последнем слове. «Меня об этом попросил». «Помнится», — парирую в ответ. «Через неделю мне это перемирие выплыло боком. Может, напомнить?» «Я погорячился», — улыбается ехидно Паша, делая глоток кофе. Усмехается и делает повторный глоток, после чего ставит чашку на стол и откидывается на спинку стула, закидывая ногу на ногу. «У тебя удивительная способность постоянно выводить меня из себя». Отхожу к своему креслу подальше от этого типа, потому что желание дать ему по шее растет в геометрической прогрессии. «Ты специально это делаешь?» «Да», — отвечает Балабанов, а я замираю на месте, так и не приткнув свою 5-ю точку в мягкое кресло и даже забыв, что хотела сделать глоток обжигающего напитка. «Шучу», — смеется парень, глядя на мою реакцию. «Это получается как-то само собой. Я не специальный, честное слово». «Ладно, перемирие так перемирие». Прихожу в себя, сажусь в кресло, продолжая смотреть на парня. «У меня нет желания с тобой спорить». «И целоваться будем?» — поднимает обе брови вверх, а ехидная улыбка так и блуждает по его физиономии. «Ну что за день сегодня такой? Долго этот упырь будет пользоваться моментом и издеваться надо мной? Хотя за перепалками с Балабановым я уже забыла про головную боль. Или она прошла сама по себе, теперь уже не разобраться. Но откуда-то берутся силы, и я выпаливаю. Только через мой труп». «Все, все, не горячись», — поднимает обе руки вверх. «Я снова пошутил. Целоваться не будем, но...» — тычет в меня пальцем. «Улыбаемся, веселимся, неязвим и участвуем во всех конкурсах». «Дались, Миланская, эти конкурсы!» — киваю головой из стороны в сторону, тяжело вздыхая. «Я вообще не понимаю, нафига ей это надо?» Снова смотрю на Пашку. «Нет бы, тихо расписались, посидели спокойно в ресторане и разошлись по домам. На кое ей сдалась эта тамада со своими идиотскими конкурсами?» «Я тоже не в восторге от Катиных идей, если ты хочешь знать», — вздыхает в ответ Балабанов. «Но меня попросил Артем, и я не могу ему отказать». «Будем считать, что договорились. Вставай!» — командую своим любимым тоном. Видимо, один вид этого нахала привел меня в нормальное состояние. Все-таки забавный он тип, хоть и раздражает меня регулярно, но постоянно поднимает мой боевой дух, а также настроение своими дурацкими шуточками и вечными подколками. «Зачем?» Паша делает удивленные глаза. «Ростом будем мериться, чтобы я знала, какие каблуки надевать. А то, знаешь ли, тяжело найти себе спутника, чтобы не выглядел карликом на моем фоне». 1,92 м, улыбается парень. «Подойдет?» Поднимает 1 бровь вверх. «Идеально». Посылаю ему ехидную улыбку в ответ. Паша качает головой, усмехаясь, и встает со стула. Уже в дверях поворачивается ко мне лицом. «И последний вопрос». Берется за ручку двери. «Какие цветы тебе нравятся?» «Если у нас перемирие, то не вздумай подарить бордовые розы. А так?» Развожу руками. «Любые подойдут. На твое усмотрение. Но только не красные». «Договорились». И он выходит из кабинета, аккуратно прикрывая за собой дверь. «Ни здравствуйте вам, ни до свидания». Что за невоспитанные мужики пошли? Научить его хорошим манерам, что ли? В очередной раз тяжело вздыхаю, откидываясь на спинку кресла, и закрываю глаза. Наконец-то тишина и спокойствие. И можно побыть наедине с собой. Но в голове прочно сидит образ Балабанова и никак не хочет оттуда испаряться. Наваждение какое-то, честное слово. Глава 2. Наше знакомство с Павлом произошло примерно 1,5 года назад, когда мне на стол легло дело, в котором парень фигурировал как главный обвиняемый в мошенничестве и подделке документов. Конечно же, я была в курсе, кто такой Балабанов, периодически читая новости о местной элите в интернете. Во-первых, любопытно, что отчебучил тот или иной мажорчик. А во-вторых, необходимо знать в лицо всех знаменитостей нашего города в силу своей профессии. И лучше по фотографиям, чем лицезреть их рожи вживую в своем кабинете. Насколько мне известно, бизнес Пашка начинал с нуля, хоть и имел стартовый капитал, который позаимствовал у отчима. А тот, в свою очередь, имеет офис в столице и парочку заводиков. То ли нефтеперерабатывающих, то ли что-то добывающих. Для меня это все Филькина грамота. Но Пашке сам Бог велел стать бензиновым королем, как его однажды назвал один очень ушлый журналист. Сеть заправок в городе, области и нескольких соседних регионах. Размах впечатляет даже меня, далекую от ведения бизнеса, финансов и постоянного расширения рынков сбыта. И это всего в течение нескольких лет упорного труда, за что парня реально можно уважать. Но куда ж в денежных отношениях без завистников или любителей обогатиться за чужой счет? Есть в нашем городе бизнесмен Филатов Андрей Михайлович, очень наглый и ужасно мерзкий тип. Тоже владеет несколькими заправками, но, видимо, не тот масштаб для его амбиций. Еще читая дело, мне стало понятно, что разжиревший дядя хочет отжать у Пашки бизнес. Я, конечно, не борец за справедливость, даже в областных масштабах. На мировые, в принципе, даже не замахиваюсь. Хочется богачам посостязаться, кто круче или у кого больше бабла? Лично я ничего не имею против. Если бы не парочка «но» в этом деле. Первое и единственное на данный момент судебное заседание, где я впервые увидела Пашку живьем, закончилось отправкой дела на досудебное расследование. А на следующий день мне позвонил один очень уважаемый человек из столицы с предложением дружбы и любой помощи, а также с просьбой потянуть время и навести порядок в бумажках. Конечно же, в пользу Балабанова, чтобы комар носа не подточил, как говорится. И ни в коем случае не отдавать дело назад следователю из СК, а заняться наведением порядка самой. Так как право такое по закону я имею, то данная просьба никак не нарушала моих принципов. Пришлось согласиться, о чем я потом не раз и даже не два пожалела. Впервые пригласила Балабанова для беседы через неделю после судебного заседания. Если бы он не был таким упрямым бараном, общаясь только через адвоката, точнее отмалчиваясь постоянно, уступая место своему защитнику, я бы давно уже навела порядок в деле. Когда Паша зашел в мой кабинет, я обомлела. Ну что можно сказать? Красавчик? Высокий, а с моим ростом в 180 сантиметров это один из главных критериев в оценке мужчин. Симпатичный? Я бы даже сказала, красивый и очаровательный. Голубоглазый блондин, как раз в моем вкусе. Еще и вдобавок ко всему, неженатый. Как тут не влюбиться бедному одинокому помощнику прокурора? Так я думала ровно до тех пор, пока Балабанов не начал умничать. Злилась, нервничала, но пыталась держать себя в руках до последнего. Адвокат, наоборот, был очень любезен, постоянно загружая мой мозг различными юридическими терминами. Я и сама, кого хочешь, загружу так, что долго придется вспоминать собственные имя и фамилию. Но приходилось терпеть. И тут под конец беседы Пашка выдал, обращаясь к своему защитнику. «Арнольд Вениаминович, будьте любезны, оставьте нас с прекрасной Дариной Александровной наедине». И подарил мне одну из своих коронных улыбок «Попробуй возрази». Возражать я не стала, потому что стало очень любопытно, зачем ему это надо. Адвокат откланялся, пожелал мне удачного дня, а Балабанову обещал позвонить. Мы с парнем проводили защитника взглядами до двери, после чего Павел перевел свой неотразимый взор на меня. «Слушаю», — начала я первой, так как нервничала еще сильнее, оставшись с ним наедине. «Тебе звонили насчет меня?» — уже без улыбки поинтересовался парень. «Да», — ответила честно, кивнув головой. «Не пойму, чего ты выпендриваешься, заставляя меня посылать запросы на выемку того или иного документа». «Работа у тебя такая», — фыркнул Балабанов. И тут меня понесло. так как мое терпение лопнуло и сдерживаться дальше не имело смысла. «Послушай, умник», — мы смотрели друг другу в глаза. «Я без тебя разберу, что мне делать, а что нет, уяснил? И не надо указывать, чем я должна заниматься. Кому должна, я всем прощу без исключений. А ты бы немного сбавил обороты, потому что в противном случае наплюю на данное слово и передам дело другому прокурору». «Не кипятись», — продолжал сканировать меня Павел, а я в ответ на столь наглое заявление закипала еще сильнее. «Лучше назови сумму, чтобы быстренько прикрыть это дело». «Что?» От подобной наглости я даже привстала. «Это надо было придумать такое, предложить мне деньги за закрытие дела. Я ни разу в жизни не брала взяток, а этот упырь сидит и нагло улыбается мне в лицо. Даже карандаш попыталась сломать, но он, гад такой, не поддался». «Ты чего завелась?» — продолжил скалиться Павел. «Я пошутил». «А ну, вали отсюда, шутник!» — повысила голос, включив свой любимый командный тон. «Пока к мошенничеству я еще парочку статей УК РФ не приписала. Тоже мне взяточник выискался». И плюхнулась на свое кресло, продолжая пылать гневом. «Я знаю, что ты взяток не берешь». Балабанов встал, усмехаясь, и поставил стул на место. «Обычная проверка». Закончил, глядя мне в глаза. «Ну все, он меня достал». «Вон, пошел!» Прошипела я в ответ, а парень с усмешкой на устах покинул мой кабинет, на выходе крикнув: «Приятно было познакомиться». И как только за ним закрылась дверь, я швырнула туда карандаш. 2 дня я продолжала пылать гневом, призывая все кары небесные свалиться на голову Балабанову, чтобы кто-нибудь треснул его по башке, и мозги встали на место. «Додумался тоже проверки мне устраивать. И без него хватает мозговыносителей на мою бедную и многострадальную голову». Немного успокоившись и остыв, я принялась всерьез за Пашкино дело, разбирая документы, чтобы ничего не пропустить. Все еще сомневаясь, стоит ли помочь этому негодяю или потопить, чтобы проучить на всю оставшуюся жизнь. В зависимости от настроения, то плюсы перевешивали минусы, то наоборот. И тут, на 5-й день моих мытарств и размышлений о дальнейшей судьбе парня, открылась дверь, и в кабинет без стука и предварительного звонка зашел Филатов Андрей Михайлович собственной персоной. Я его уже имела честь лицезреть в зале суда, поэтому его появлению не удивилась. Возмутилась только наглостью мужика. Это ж каким надо быть придурком, чтобы так вести себя при первой встрече с обвинителем? «Добрый день», — начал мужчина, улыбаясь во все 32 зуба. Правда, за складками жира на лице и пухлых щеках эти самые зубы не просматривались в нужном количестве. Но дядя, походу, очень старался произвести на меня впечатление. «Интересно. Он сам решил, что у него шикарная улыбка, которая может сразить наповал? Или подсказал кто?» «Вообще-то стучаться надо», — пробурчала я в ответ, впиваясь в мужчину взглядом. «Не думаю, что вы тут занимались чем-то противозаконным». Он нагло отодвинул стул и уместил туда свой пухлый зад, а я на пару секунд обомлела от подобного поведения. Много чего успела повидать за свою 5-летнюю карьеру, но такую наглость наблюдала впервые. «Вы кабинетом не ошиблись?» Даже ручку отложила в сторону, положив локти на стол и сцепив пальцы так, что костяшки побелели. «Дарина Александровна», — расплылся Филатов в очередной улыбке. «Я никогда не ошибаюсь. Как дело наше движется?» «Нормально», — проворчала в ответ, скривившись. «А подробнее?» «Все подробности узнаете в зале суда, когда назначат заседание», — равнодушным тоном ответила мужчине. «Еще что-то?» «Просьба к вам имеется». Достал он уже улыбаться. Как же хочется его послать куда-нибудь подальше и на физиономию его пухлую никогда больше не смотреть. «Я слушаю», — произнесла после непродолжительной паузы, потому что рожа Филатова меня начинала раздражать до безумия. «Не могли бы вы, Дарина Александровна, ускорить досудебное расследование и назначить суд, скажем так, через 2 недели. «Во-первых, суд, как вы выразились, назначаю не я, а судья», — включила я строгого прокурора. А во-вторых, по закону я имею полное право отправлять дело в суд тогда, когда посчитаю нужным. То есть проконтролирую сбор всех документов, чтобы у судьи не возникло никаких вопросов во время рассмотрения дела и вынесения соответствующего приговора. Первое заседание прошло без каких-либо нарушений процессуальных норм. И сроки все соблюдены согласно 221 статье УПК РФ. Какие могут быть претензии? Сейчас действует другая статья по срокам рассмотрения дела. Замолчала и выдохнула. Пусть сидит и думает теперь над тем, что я сказала. Тоже мне выискался умник. Будет еще указывать, когда дело в суд направлять на повторное рассмотрение. «Ведь можно же сделать исключение», — чуть ли не по слогам произнес Филатов. «Скажем так», — сделал паузу, тяжело вздохнул и закончил негромко. «За определенное вознаграждение». «Ты охренел?» — как-то резко вырвалась у меня данная фраза, а глаза, что называется, на лоб полезли от вопиющей наглости этого упыря. «Зачем вы так сразу, Дарина Александровна?» — сделал невинное лицо мужчина. «Это не взятка, это просто вознаграждение за ваш труд. Ничего более». «Слушай, как там тебя?» От нервного напряжения все мысли из головы выветрились. «Неважно», — улыбнулся Филатов. «Вот именно что неважно». Тональность голоса начала повышаться. «И ты сам не такая важная персона, чтобы на тебя еще и тратить свое время». Поднял свой зад и вышел из моего кабинета. «Так уж и быть, стул сама на место поставлю. И без предварительного вызова, чтобы я тебя здесь больше не видела». «Вот зря вы так, Дарина Александровна». Хоть он и пытался любезничать, было видно невооруженным взглядом, что злится. «Но сейчас здесь главное я, поэтому, дядя, будем играть по моим правилам». «Зря я тебя сразу не вышвырнула из своего кабинета, а тратила время, выслушивая твои бредни». Сбавила немного тональность, чтобы не сорваться. «Ты бы хоть поинтересовался моей подноготной, прежде чем деньги мне предлагать». «Я буду жаловаться», — со злостью в голосе произнес Филатов. «А вы, упыри, ничего другого и делать не умеете, кроме как жаловаться и бизнес чужой отжимать. Зато понтов выше крыши, смотреть противно». «Тварь продажная!» — зашипел мужчина. «Балабанов купил тебя с потрохами!» «Не боишься, что нас слушать могут?» — откинулась я на спинку кресла, усмехаясь. «Когда людям нечего возразить в ответ, они начинают оскорблять. Плохи твои дела, дядя, очень и очень плохи. Я бы даже сказала ужасны, раз ты сорвался и перешел на оскорбление». «Да ты...» «Я ведь могу сделать и так, что ты вылетишь отсюда на помойку!» Продолжал шипеть Филатов. «Очень страшно!» Сделала я акцент на первой букве «О». Прямо коленки затряслись. «И дело другому прокурору отдадут!» «Лучше закрой дверь с другой стороны, пока я тебе статью за взятку должностному лицу не приписала, а также за оскорбление и давление на следствие». Филатов покраснел как рак, что-то пробурчал нечленораздельное себе под нос и вышел из кабинета, громко хлопнув дверью, чем вызвал у меня усмешку на лице. «С какими дебилами приходится работать?» Хоть этот упырь и вопил, что дело могут отдать другому обвинителю, по факту сделать это не так уж и просто. Сначала нужно найти веские основания, чтобы снять уже назначенного сотрудника прокуратуры. Да и поддержка Балабанова не даст забрать у меня дело, зная о моей принципиальности. А после сегодняшнего концерта я исключительно из принципа доведу начатое дело до конца, чтобы никто не смог придраться. Так что все слова Филатова — это пустой звук, не более, на которые даже не стоит обращать внимания. А через час меня вызвал к себе в кабинет Васильев Сергей Васильевич, в миру известный всем как прокурор нашего славного города. Пришлось тащиться на четвертый этаж, захватив с собой на всякий случай дело Балабанова-Филатова. Даю 100%, что жирный упырь настучал на меня. Интересно, что он рассказал прокурору? Сергей Васильевич мужик неплохой, я бы даже сказала, довольно порядочный и честный. Единственный минус – это страсть к женщинам. причем любых возрастов и любого достатка. Будь то официантка в ресторане или бизнес-леди, прибежавшая просить помощи у нашего всемогущего шефа. Главное, чтобы смазливая, желательно незамужняя, но обязательно понимающая его шутки. Я, к сожалению, не поняла. Пришлось доходчиво объяснить дяде, куда ему следует идти и в какой позе, когда он попытался меня прижать к стене в своем кабинете. После этой стычки начались постоянные придирки с его стороны. Пришлось напомнить о его поведении и даже намекнуть, что об этом досадном инциденте может узнать и его жена. Присмирел, но через какое-то время опять попытался ко мне поприставать. Дала пощечину, поворчал в ответ, но больше попыток к нашему неформальному сближению не предпринимал. С тех пор у нас практически идиллия. Василич, как мы с коллегами между собой называем прокурора, даже прощает мои регулярные опоздания на совещание, хоть я стараюсь не наглеть. Рано просыпаться с утра – это каторга, но никуда от этой повинности не денешься. Вызывали? Зашла в кабинет к прокурору после стука в дверь и его громкого «Войдите». «Присаживайся». Кивнул мне мужчина головой на стул. «Уже настучал этот жирный Боров?» «Громова, вот не можешь ты обойтись без скандала!» Сергей Васильевич откинулся на спинку кресла и впился в меня взглядом. Усмехнулась в ответ, отодвигая один из стульев и аккуратно пристраивая в него свою пятую точку. «Вы бы слышали, что он вопил у меня в кабинете. Еле сдержалась, чтобы в глаз этому упырю не зарядить». «Даже слышать не хочу». «Вон!» — швырнул на стол лист бумаги. «Полюбуйся, какую телегу на тебя настрочил. Требует замену обвинителя, мол, ты не справляешься со своими обязанностями». «А вы что?» — прищурилась, глядя на Васильева. «А я послал», — жестко выпалил прокурор. «Не хватало еще, чтобы всякие, как ты называешь, упыри, мне тут указывали, кого и куда мне назначать». Все-таки забавный мужик мой шеф. Ведь знают, что могут быть проблемы. Но не побоялся послать Филатова. А я точно убедилась, что и Васильева попросили не вмешиваться в процесс, оставив меня обвинителем по этому делу. «И правильно сделали», — кивнула утвердительно в ответ. «Не умничай мне тут», — зло фыркнул мужчина, а я мысленно прикусила язык. «Сейчас не время язвить и показывать характер. А то как бы самой не попасть под раздачу». «Денег предлагал?» «Ага», — улыбнулась в ответ. «Вознаграждение за ускорение сроков передачи дела в суд». «А Балабанов?» Прокурор впился в меня взглядом. «Нет», — спокойно ответила в надежде, что ни один мускул не дрогнул на лице от моего вранья. В тот момент я твердо решила, что помогу Пашке, несмотря на его шутки, дурацкие проверки и язвительные реплики. И дело даже не в том, что парень мне нравился, а в том, что он прав. И не таким, как жирный Боров Филатов, отжимать у него бизнес. «Тогда иди и работай», — проворчал Сергей Васильевич. «Будем считать, что воспитательную беседу я провел». В очередной раз усмехнулась и покинула кабинет начальства. «Все-таки нормальный мужик, наш Васильев». Открываю глаза от того, что звонит телефон. На экране фотографии отца, и я сразу же принимаю вызов. «Привет, дочь», — начинает папа уставшим голосом. «Как дела?» «Что-то случилось?» Мне уже не нравится вступление, и отвечать на всякие формальные вопросы желания нет. «Заедешь сегодня?» — оставляет без ответа мой вопрос. «Часов 8 идет?» «Будем ждать». И нажимает сброс. А я чертыхаюсь, понимая, что папа просто не хотел рассказывать мне по телефону о мамином состоянии. Надеюсь, что ничего критического не случилось, но заеду сегодня обязательно, хоть на 10 минут. Сразу после примерки дурацкого платья. До конца рабочего дня разбираю бумаги в делах, пытаясь, как когда-то нас учили, распределить правильно свое рабочее время, а также расставить приоритеты в нужном порядке. Юрка Сазонов звонит по телефону, сообщая, что шеф уехал на какое-то совещание, а значит, ничего не мешает покинуть рабочее место в начале 7 вечера. Надеваю дубленку, выхожу в коридор, закрываю кабинет на ключ и спускаюсь на улицу. Быстренько выкуриваю сигарету, чтобы не выслушивать лекции от своих подружек о вреде курения, а также напоминание о том, что я обещала бросить. Кстати, уже раз 20 точно, если не больше. Завожу мотор, давая ему время прогреться, и двигаю в сторону салона Ольги Сазоновой. Боюсь даже представить, что меня там ждет. Катькина машина припаркована рядом с нужным мне зданием, а значит, мои подружки уже внутри. Паркуюсь рядом и направляюсь вовнутрь. Девушка на ресепшене отвечает на мое приветствие улыбкой и сообщает, что меня ждут в примерочной под номером 2. Так как я здесь уже бывала не раз, то нахожу нужную мне комнату без проблем. «Наконец-то!» Катя откладывает какой-то глянцевый журнал в сторону, вставая с дивана и подходя ко мне. Целуемся в щеку вместо стандартного «привет». «Мы уже заждались!» «Ты же знаешь, где я работаю?» Кривлюсь в ответ, снимая верхнюю одежду и пристраивая дубленку на свободном стуле. «Еще не показывали?» Киваю в сторону двери, ведущей в подсобку. «Тебя ждем?» Улыбается подруга в ответ. «Анька в коридоре так увлечена разговором по телефону!» Усмехаюсь, переводя разговор на другую тему, чтобы не начать расспрашивать подругу раньше времени о непонятном пока сюрпризе. Даже меня не заметила. «Антон позвонил. Позавчера в Москву уехал по срочному делу. Должен завтра вернуться. Иначе я ему не прощу, если пропустит самый лучший день в моей жизни. Свадьба. Мне даже не верится, что моя любимая лучшая подруга Катя Миланская выходит замуж. Еще каких-то полгода назад мы об этом даже не думали. А теперь примеряем платье, потому что послезавтра она станет замужней дамой. И я очень рада, что она наконец-то встретила свою вторую половинку. Сколько себя помню, мы всегда втроем. Я, Катя и Анечка Мартынова, наша третья подружка. Милая и скромная девочка, которую хочется почему-то всегда опекать и защищать. Кстати, тоже встретила мужчину своей мечты относительно недавно. И тоже скоро собирается свинтить. Правда, не за границу, а в столицу, бросив меня на произвол судьбы. Катя известная в городе журналистка. Еще несколько месяцев назад даже не предполагавшая, что ее судьба находится совсем близко. Артем Вишневский, довольно богатый парень, когда-то подрезал мою подружку на своем спорткаре, еще и обозвав ее парочкой нелицеприятных выражений. Катюха обиделась и начала ежемесячно писать статьи в местном глянцевом журнале о похождениях Артема, пытаясь преподнести общественности парня не в самом лучшем виде. А он, как по заказу, продолжал каждый месяц отчебучивать очередной фортель. Из них получился шикарный дуэт. Артем творит, Катя сочиняет статейки. Правда, я так и не поняла, какие цели она преследовала. То ли отомстить Артему, то ли обратить на себя его драгоценное внимание. И так длилось почти 2 года, пока Катюха не поведала общественности, как наши мажоры празднуют свои дни рождения. Удар в глаз губернаторскому сыну и полная безнаказанность за содеянное. Кстати, тогда Артем вроде как заступился за честь девушки, которую приволок с собой в ресторан Балабанов. В моем понимании подобное поведение называется нарушением закона. Но многие со мной не согласятся, посчитав Вишневского героем. Спорить не буду, потому что иногда и сама считаю, что мужчина должен уметь постоять и за себя, и за свою женщину. Тогда-то в ответ на эту статью Артем и предложил Катюхе сделку. Пожить в его доме и посмотреть на его жизнь изнутри, после чего он готов был дать эксклюзивное интервью. Кстати, идея проучить таким способом Катю пришла в голову Пашке, чем он и поделился со своим другом. Вот ведь фантазия у человека, его бы энергию да в нужное русло направить. Забыла сказать, что Вишневский и Балабанов – лучшие друзья, свалившиеся на мою бедную голову. Я, кстати, еще в самом начале предрекала Кате долгую и счастливую жизнь с Артемом, на что она фыркнула и возмутилась в ответ. Знала бы она тогда, чем это закончится, поостереглась бы называть своего будущего мужа напыщенным индюком. Катина вечная рассудительность и сдержанность плюс взрывной характер и любовь к повышенному адреналину Артема? По-моему, они идеальная пара. А еще Вишневский в моих глазах поднялся на несколько пунктов после того, как я узнала, что он занимается благотворительностью. стал более сдержанным и ответственным, и даже один раз помогал нам с девочками в ремонте машины, став моим напарником на целый день. Выдержав с блеском все мои придирки, за что заработал сразу несколько положительных очков в моих глазах. И вот теперь эти двое послезавтра женятся. А в среду улетают на полгода в Майами, где у Артема есть собственный дом на берегу океана. А также возникла необходимость присутствия Вишневского в Штатах и контроль за ведением бизнеса. А Катя, как верная жена, последует за ним в другую страну. Благо, работа позволяет ей находиться в любом месте, не обязательно в нашем городе. И я останусь без моей любимой лучшей подружки. «Кстати, ко мне сегодня Балабанов приходил. Смотрю на Катюху, а та усмехается. Ты посоветовала?» «Артем попросил его вести себя хорошо», — смеется подруга в ответ. «Пашка, как узнал, что ты будешь свидетельницей, разошелся похлеще грома с молниями. Думала, стены рухнут от его воплей. Еле утихомирили с Петровной». «Договорились?» Девушка смотрит мне в глаза. «Заключили временное перемирие». Тяжело вздыхаю в ответ. «Ты же не будешь над ним издеваться?» Аккуратно интересуется, поднимая обе брови вверх. «Вот скажи мне, Миланская, на кой хрен тебе далась эта большая свадьба с дурацкой тамадой и ее не менее дурацкими конкурсами? Что-то в последнее время, как только речь заходит о Балабанове, меня начинает куда-то нести, и сдерживать свои эмоции не получается. Вон, бери пример с Санюты». Вторая подружка как раз заходит в примерочную, улыбаясь при виде меня. «Расписались, посидели в ресторане, так сказать, в семейном кругу. И никаких тебе конкурсов, шариков, отжиманий и приседаний. Или что там еще на свадьбах делают?» Анюта становится на носочки, чтобы поцеловать меня в щеку. Она стала еще милее после того, как узнала, что примерно через 7-8 месяцев станет мамой. Свою единственную любовь Аня встретила еще в школе. Антон Старожилов нравился всем девчонкам, кроме меня. Но тогда, 11 лет назад, то ли непонимание, то ли молодость сыграли свою роль, и Аня с Антоном расстались. Но, как оказалось, судьба подарила им второй шанс, и они им воспользовались. 2 месяца назад ребята попали в передрягу. Пришлось немного побегать и разобраться, что к чему. Но, как известно, совместные неприятности сближают людей, что и произошло с нашей парочкой. Анька получила сильное сотрясение. Антон завязал с незаконным бизнесом, и все остались счастливы. Кстати, Старожилов проявил себя с самой лучшей стороны, взяв всю ответственность за мою подружку на себя. Даже мне нечего было возразить на его безупречное поведение. Хоть еще со школы я его, как всех мажоров, очень сильно недолюбливала. После всех пережитых неприятностей Антон увез Аньку на отдых за границу, а вернувшись оттуда, подружка узнала, что ждет ребенка. Старожилов прыгал от радости и срочно потащил нашу красотку в ЗАГС. Я бы очень удивилась, не сделая он этого шага, и даже не стала влезать со своими советами, глядя, как у моей любимой Анютки горят глаза при виде своего теперь уже мужа. Впрочем, как и у него, глядя на Аню. 2 недели назад она стала Старожиловой, пригласив нас на свою скромную свадьбу. Родители жениха и невесты, Катюха с Артемом, а также парочка друзей Антона и Анькин шеф из автосервиса. Забыла сказать, что моя подружка – один из лучших специалистов по ремонту автомобилей. А я впервые в жизни побывала в роли свидетельницы вместе со старшим братом Антона. Все прошло тихо, спокойно и без каких-либо эксцессов. Посидели в ресторане, выпили, посмеялись и потанцевали. Сделали парочку фото на память и разъехались по домам. По-моему, идеальная свадьба. «Послушай, Громова», — шипит в ответ Катя. «Я хочу праздника, и мне плевать, что думают по этому поводу остальные. У меня не было выпускного, точнее, праздничного настроения по поводу окончания школы. Может, напомнить, как я полвечера прорыдала от того, что мать так и не соизволила появиться? А ты с Анькой?» тычет в меня пальцем. «Мне сопли вытирали. А на окончание института даже вы не приехали». «Я все понимаю». Не дает мне вставить даже слово в свое оправдание. «И не пытаюсь тебя в чем-то упрекнуть. Просто подробно объясняю, чтобы ты поняла. Я хочу праздника!» Произносит по слогам последнюю фразу. «С конкурсами, смехом и весельем! Чтобы у невесты украли туфельку, а потом и саму невесту тоже украли! Это понятно?» «Ладно, не нервничай. Чего ты завелась?» Делаю невинно удивленные глаза. «Хочешь праздника, будет тебе праздник. Я даже готова с Балабановым целоваться, лишь бы ты улыбалась весь день». Как-то само собой вырывается у меня из уст. «Хочешь?» «Хочу», — выдает Миланская. «Очень хочу, чтобы вы не ссорились». «Не будем», — согласно киваю. «Но и целоваться с ним тоже не буду», — тычу в нее пальцем. «Посмотрим», — смеется в ответ Катя, но тут нас прерывают. Открывается дверь из подсобного помещения, и входит Оля Сазонова. Улыбаясь и приветствую меня, так как девчонок она уже видела и успела с ними поздороваться. А следом за ней идет помощница и несет в руках платье. «Готова к примерке?» – спрашивает меня Ольга. «Нет». Крик вырывается непроизвольно. «Только не это!» – перевожу взгляд на Катю. «Я его не надену!» «Красное! Это платье красное!» Красивое, длинное и очень сексуальное. Но я его все равно не надену. Синий, зеленый, желтый, черный, белый, любой цвет, кроме красного. Теперь я понимаю и ехидные намеки Юрки, и его таинственность. Если бы он мне сразу раскрыл все карты, я бы не поехала на примерку, придумав сотню отмазок по телефону. Катя делает серьезное выражение лица и произносит очень медленно. «Наденешь?» «Нет». Снова вырывается у меня очень резко и быстро. «Миланская, даже не проси!» «Я обижусь», — строго произносит Катюха, пристально глядя мне в глаза. «Оно идеально подходит под мой свадебный наряд. Ты же не хочешь меня расстроить?» Начинаю стонать, затем мычу, после чего тяжело вздыхаю, но продолжаю стоять на своем. «Я даже в одном нижнем белье готова идти на твою свадьбу. Но только не в красном». «Катя...» Хныкаю, пытаясь надавить на жалость подружки. «Ну, пожалуйста!» «Дарина, ну, пожалуйста!» Передразнивает меня девушка, кривясь от моего очередного вздоха со стоном. «Ты хоть примерь для начала!» Прерывает наш диалог Ольга. Грозно смотрю на нее, потом на Миланскую, затем перевожу взгляд на Аньку. Ни капли сочувствия. Еще и руки обе подруженьки солидарно и синхронно складывают на груди. Головой кивая в сторону Ольгиной помощницы, которая с круглыми глазами наблюдает за нашими перепалками, продолжая держать мое платье на руках. «Я тебе это припомню», — шиплю Катюхе и скидываю форменный китель, швыряя его на пустой диван. Быстрым шагом пересекаю примерочную и захожу в довольно просторное подсобное помещение, где снимаю остатки одежды, оставаясь в нижнем белье и колготках. Девушка помогает мне застегнуть платье сзади, так как замок заканчивается чуть ниже поясницы. И самой справиться с ненавистной молнией нет никакой возможности. Я все еще надеюсь, что либо кто-то напортачил с размерами и платье мне не подойдет, либо оно будет недостаточной длины, и я смогу со спокойной совестью надеть другой наряд. Но чудо не происходит, и мои надежды канут в лету. Красное платье сидит на мне идеально. Даже придраться не к чему. Вот ведь специалисты, чтобы им пусто было. По одним размерам, без предварительной примерки, шили наряд, которому даже претензии предъявить сложно. Смотрю на себя в зеркало и вынуждена признаться сама себе. Выгляжу шикарно. Но стервозность – это мое жизненное кредо. И я так просто не сдамся. Выхожу из комнаты в примерочную, наблюдая, как на лицах у девчонок расплываются улыбки. «Вау!» Анька поднимает большой палец вверх. «Круто!» Катюха подмигивает Ольге. «Великолепно!» произносит дизайнер. «Отстой!» прерываю я их в восторге. «Сказала, не надену, значит, не надену!» «Дарина, не горячись!» Оля подходит ко мне, расправляя складки на платье. «Красный цвет идеально подходит под твои темные волосы и голубые глаза!» К тому же свадебное платье Кати с розовым отливом. Вы будете неподражаемы. Почему я не могу надеть, к примеру, зеленое платье? Берусь пальцами за бедра, делая, что называется, руки в боки. Анька, Ты в каком платье будешь у Миланской на свадьбе? В зеленом. Тихо вздыхает подружка. Вот, тычу пальцем в Катю. Почему ей можно, а мне нельзя? Достала уже вопить, срывается Катюха. Не нравится, не надевай. Можешь вообще не приходить. Раз в жизни попросила об услуге, так ты тут своими воплями сейчас оглушишь всех. Платье ей, видите ли, не нравится. Оля, пошли на примерку. И она хватает Сазонову под руку, направляясь вместе с дизайнером в подсобное помещение. Провожаю их взглядом и в очередной, не помню какой по счету раз, тяжело вздыхаю. Еще поругаться не хватало нам накануне свадьбы. «И зачем Катя настроение испортила?» — спрашивает Анька, когда мы остаемся с ней вдвоем. «Девочки хотели как лучше, чтобы красиво было, а ты...» — качает головой из стороны в сторону. «Тебе очень идет это платье, правда?» «Знаю», — бурчу в ответ. Мы замолкаем, думая каждый о своем. Но тут у Аньки вырывается очередное «вау», и я поворачиваю голову назад. От подобной красоты на несколько секунд пропадает дар речи. Катюха в нежно-розовом платье с корсетом и длинной пышной юбкой выглядит круче любой звезды. Такая милашка, что Вишневский 100% потеряет не только способность говорить, но и двигаться. Вроде и простой наряд, без каких-либо модных наворотов, а на Кате смотрится просто шикарно. Подруга подходит ко мне и останавливается рядом. Смотрит прямо в глаза и улыбается. Перевожу взгляд на противоположную стену, где мы вдвоем отражаемся в зеркале. Усмехаюсь, снова вздыхаю и произношу. «Уговорила!» Раздается смех и хлопки в ответ, а мы с Катюхой обнимаемся. И она шепчет мне на ухо. «Спасибо, дорогая. Только еще одна просьба». «Какая?» Отстраняюсь от подруги и снова заглядываю в ее невинные глаза. Чувствую, своей пятой точкой Катерина еще какую-то пакость задумала. Не может без сюрпризов. «Туфли мы тоже красные подобрали», — произносит негромко, закрывая один глаз. «Миланская, у меня даже нет сил сопротивляться». «Если бы не твоя свадьба...» «Знаю», — кивает головой Катя. «Ты бы меня послала». «Давай уже и туфли, чтобы им пусто было». Девчонки снова смеются, и дальнейшая примерка проходит на волне позитива. Через час прощаемся с подругами возле машин. Обещаю Катюхе, что завтра отпрошусь пораньше с работы и сразу же к ней. Устроим вдвоем мини-девичник, так как Анюта будет ждать своего старожилова. Да и пить ей теперь нельзя, поэтому она не в обиде. Наше платье вместе с туфлями Миланская забирает с собой, чем вызывает у меня очередную улыбку. Я же слово дала. Так что меры предосторожности, как она выразилась, излишние. Сажусь за руль и еду к родителям. Что-то голос отца по телефону мне не понравился, а со своим графиком и вечными делами не так часто получается проведать близких мне людей, как того хотелось бы. Паркуюсь возле подъезда, предварительно заехав в супермаркет за продуктами. И с пакетом в руке поднимаюсь на второй этаж. Еще и ключ от родительской квартиры дома забыла, растяпа. Так что придется звонить. Хотя меня здесь ждут в любое время. Двери открывает отец, которого я безумно рада видеть именно сегодня. Не знаю, что со мной происходит, но хочется, как в детстве, залезть к нему на колени и рассказать обо всех проблемах. Что мальчик, который мне нравится, дергает меня постоянно за косички, а воспитательница в очередной раз поругала за то, что я не захотела есть манную кашу. Как давно это было? Сейчас все гораздо сложнее. Или это просто я выросла и по-другому начала смотреть на многие вещи? Даже голову не буду забивать подобной ерундой, пытаясь найти очередной смысл в моей непутевой жизни. Главное, что есть место, где тебя ждут и любят, несмотря на твои грехи, промахи и прочую чепуху. И это место — родительский дом.